Мария Герер, Надежда Волгина. «Хочу любить своего врага». Читает Екатерина Олимп Даниленко. Глава первая. Лиза стояла на пороге собственной спальни и отказывалась верить своим глазам. Этого не может быть. Только не ее Костя. Может ли обман зрения сыграть с ней злую шутку? Да какой уж тут обман. Это совершенное тело нельзя перепутать ни с чьим больше. А его движения, сильные, ритмичные, господи! Лиза зажала рот рукой, чтобы остановить вопль ужаса. Ведь сейчас он занимается этим не с ней, в ее кровати. Совершенно посторонняя женщина. И это она извивается и стонет. Она другая. Сумка выпала из рук и с глухим звуком рухнула к ногам Лизы. Ей же показалось, что раздался оглушительный гром. И, конечно же, ее услышали. «Лиза, а ты чего так рано?» Муж смотрел на нее изумленно, в то время как эта суетливо выбиралась из кровати и натягивала на себя все, что попадалось под руку. Лиза на нее не смотрела. Не могла просто. Потом она себе даже не могла ответить, блондинка была-то или брюнетка, а может, рыжая. В тот момент ее интересовал только Костя, а его, похоже, интересовало только то, почему она так рано вернулась с работы. «И это все, что ты можешь мне сказать?» Голос дрожал от гнева и едва сдерживаемых слез. «Пошла вон!» Заорала Лиза не своим голосом, слепо глядя на любовницу мужа. «Вон!» — крикнула она в спину убегающей. Наверное, она была страшна, разбежали от нее, как от чумной. И Костя выглядел необычно притихшим и испуганным. Да Лиза и сама от себя не ожидала. Никогда еще и ни на кого она так не кричала. И в пальто, в натопленной квартире ей было холодно, словно замерзала она изнутри. «Лиза, успокойся!» – выставил Костя руки, глядя на нее с мольбой. «Это совсем не то, что ты подумала!» «Не то?» – голос охрип, наверное, от крика. Да и повышать его уже не осталось сил. Силы как-то разом покинули ее, а по телу разливалась болезненная слабость. «А что тут еще можно подумать?» Опустила Лиза руки, развернулась и покинула спальню. Машинально прошла в кухню, все так же, как была, в пальто. Включила чайник, а потом сразу выключила его. Принялась раскладывать чистую посуду из сушилки. «Да что же она делает?» Злость вернулась внезапно, и чашка полетела в стену. Как раз в тот момент она с треском рассыпалась на мелкие осколки, когда Костя вошел в кухню. Слава богу, он уже был одет, хотя бы снизу. Если бы вошел голый... За себя Лиза сейчас плохо ручалась, и под рукой имелся нож. Разгуливать голышом по квартире Костя ох как любил. «С ума спятила! Ты чуть в меня не попала!» «Не попала же? Очень жаль!» выплюнула Лиза. И его она любила больше жизни? Сейчас, глядя на этого мужчину, Лиза с ужасом осознавала, что возненавидеть можно в один миг. Костю она ненавидела так же люто, как еще несколько минут назад любила. «Лиза, давай спокойно поговорим». «О чем? О чем нам с тобой разговаривать? Может, ты хочешь объяснить мне, чем только что занимался? Или рассказать, когда перестал считать меня своей женой?» «Не говори ерунды», — скривился Костя. «Ничего я не переставал, а это недоразумение». «С этим недоразумением ты только что занимался любовью. Или это была галлюцинация, моя личная?» Горько усмехнулась Лиза. «Нет, дорогой, галлюцинациями я не страдаю и к твоему огорчению совершенно здорова». «Это было... Лизка, но это ничего не значит». «Что? Он посмел перейти на тот особенный игривый тон, какой позволял себе с ней только в минуты особой близости? немного грубоватый, даже порой отдающий пошлятинкой, но неизменно ласковый, такой любимый когда-то. Лиза сморгнула слезы, что выступили внезапно на глазах. Она хотела разрыдаться в голос и не могла себе этого позволить. Сейчас ее переполняло горе и чувство утраты. Только что она потеряла что-то настолько большое, потеря чего сделала ее жизнь пустой и бессмысленной. «Костя, я все видела своими глазами», — вздохнула Лиза и опустилась на табурет. Жарко стало нестерпимо. По спине скатилась струйка пота. Надо было снять пальто, но и на это не осталось сил. «Как ты мог так поступить со мной?» Посмотрела она на мужа, понимая, что больше не станет считать его таковым. Что бы он ни сказал сейчас в собственное оправдание, какие бы свои версии событий ни придумал, факт измены останется с ней на всю оставшуюся жизнь. И простить ее она не сможет никогда. «Может, ты уже разденешься, и мы поговорим?» Опустился Костя на соседний табурет. В голосе его послышалась не только усталость, но и раздражение. Когда он стал относиться к ней так? Только что? Или случилось это намного раньше? Ведь она всегда считала, что и Костя ее любит не меньше, чем она его. В глубине души Лиза всегда гордилась своим браком и даже нередко любила похвастаться счастьем перед подругами. Да хвасталась, получается. «Костя! Очень прошу, уходи!» С мольбой посмотрела на него Лиза. «Не нужны никакие разговоры, все и так понятно. Просто собери вещи и уйди!» Хотела добавить «из моей жизни», но не рискнула, испугалась. Это как пожелать ему смерти, а такого она точно не желала никому. Какое-то время в кухне царила тишина, а Костя о чем-то сосредоточенно думал. Вот сейчас он кивнет и отправится собирать вещи. Ну, а она наконец-то снимет с себя это пальто, в котором уже нечем было дышать. Зимнее. И черт дернул ее сегодня надеть его на работу. Середина марта же уже. Но с утра были заморозки, а мерзнуть Лиза не хотела. Да и до работы добираться с пересадками. Господи, о чем она только думает, лишь бы не о главном. «Я не уйду». «Что?» Лизе показалось, что ослышалась. «Что слышала?» Грубо и зло отозвался Костя. «Тебе надо, ты и уходи. Квартира — это наша общая». «Вот как?» О таком Лиза даже подумать не могла, продолжая считать его настоящим мужчиной. Да, ипотеку за эту квартиру они выплатили в декабре прошлого года. Сделали себе новогодний подарок, закрыв все долги по кредиту. Выплачивали долг в процентном соотношении от их зарплат. У Кости она была раза в 4 больше, соответственно, он и вносил большую часть. Что же получается, что квартира эта больше его, чем ее? Если она не может больше не видеть его, не находиться с ним под одной крышей, то уйти должна она? Не говоря ни слова, она встала и покинула кухню. «Куда ты?» — понеслось ей в спину, на что она тоже не обратила внимания. Больше ей не о чем было с ним разговаривать, а вся совместная жизнь на протяжении 3 лет поместилась в один, правда, большой чемодан. Кажется, взяла она все, что могла считать чисто своим в этой квартире. В последний раз огляделась Лиза, стоя в распахнутой двери. «Ну куда ты пойдешь?» — вышел в прихожую Костя. Лиза пыталась рассмотреть на его лице хоть какое-то раскаяние. Быть может, ему стыдно выставлять ее за дверь. Но нет, ничего подобного прочитать не получилось. Он разве что, как и она, хотел поскорее с этим покончить. Взглянув в последний раз в глаза мужа, Лиза захлопнула за собой дверь, и она понятия не имела, что будет делать дальше.